института народа. Это дьявол, сласти, кружка для урода. Мы тонкие спички в бумажном коробке. Заложники привычки, рабы на поводке. Все законы, реформы, финансовые меры. Лишь образ иконы для вашей глупой веры. Если из пиджака в нем горы монет, то ты новый вожак, тебе дават совет. Заголовки газет несут полный бред. И кипит голова от того, что страна прогнулась от войны. Ниточка за ниточкой сплетаются в клубочек. Все в ценниках и с вилочкой. Разбирай как хочешь, отправляйте всю свободу. Ведь она так неугодна, забывая глаз народу. Рекламы и погодой последний дух цинизма посадили на иглу. Сделан храмы нейротизма, каждый пешки почему. Отчего мне так противно, отчего звенит в ушах. Загнибаешь ты отчизна, ведь народ твой дурака. Заголовки газет. Ведь солнце сумело.